В-третьих, все мои возможности нивелировались дистанцией вражеских ног, на которой меня сейчас так умело держат. Я просто не в состоянии приблизиться к нему, чтобы нанести удар. Нет, я, конечно, тоже умею махать копытами. Было время, когда я много часов посвящал тайскому боксу, но мой уровень явно не дотягивает до улыбчивого здоровяка. Как минимум, у него в загашнике есть такие приемы, которых я просто никогда даже не видел, а если и видел, то в кино, предполагая их постановочными, снятыми исключительно для зрелищности картины. И каково теперь мое удивление, когда меня этими постановочными ударами начинают гонять по клетке, как шелудивую дворнягу. Нет, однозначно, если решу играть по его правилам, вступив в дуэль с его, скажем так, любимым оружием, то он меня опрокинет в считанные секунды. Ситуация в клетке установилась патовая. Противник все еще пытался окучить меня своими колонноподобными ногами, испытывая жгучее недоумение. Он явно ждал от меня чего-то большего, и не мог понять, почему я тяну время и не перехожу в контратаку. А я бы рад был ему это больше и показать, да вот только как, если у меня нет даже малейшего шанса, чтобы приблизиться к нему, благо хоть площадь клетки гораздо больше классического боксерского ринга, и я мог свободно по ней перемещаться длинными отскоками и перекатами, уходя из-под ударов. Самое хреновое, что перейти в партер, где я бы теоретически мог реализовать свое преимущество и лишить соперника его козыря, для меня тоже подобно смерти. Оппонент был слишком крупный для меня, и на настиле он бы сломал меня так же легко, как сухую ветку. Боюсь, мне даже не хватит сил, чтобы провести на нем хоть один болевой прием, потому что он меня смахнет и скинет просто играючи. Да и не похож он на профана, чтобы так легко в него попасться. Ну вот что мне мешало поспрашивать Цыпина более подробно о том, кто мне будет противостоять. Самоуверенность, поверил в свою непобедимость, чертов гордец. Вот скачи теперь, как горный козел, до первой своей ошибки. В зале, тем временем, недовольство набирало обороты и со всех сторон слышались выкрики. «Фу, вы долго танцевать будете? Что за дерьмовый бой? Кто заказывал Лебединое озеро? Ахаха!» Краем глаза, в перерыве между своими бесконечными прыжками, я таки углядел в зале хана. Он сидел с каменным лицом, застывшим в гримасе крайнего неодобрения, всем своим видом показывая, что готов разорвать меня одними только голыми руками, если я сейчас же не соберусь и не надеру зад своему противнику. И меня внезапно осенило, и я вспомнил, что пришел сюда не драться, я пришел, чтобы убивать. И моей жертвой должен был стать совсем не тот человек, с которым я сейчас бьюсь в клетке. Словно очнувшись от длительного сна, мертвец за постаментом с бюстом неизвестного скульптора встряхнулся и заерзал, медленно выбираясь из тесноты алькова. Он просидел там, не пошевелив даже кончиком пальца, несколько суток. Абсолютно немыслимый срок для человека, который от такого долгого неподвижного сидения лишился бы и рук, и ног. Сегодня особняк был полон гостей, прислуги и охраны, так что один единственный чужак легко может попытаться затеряться во всей этой суете. Управлять марионетками и одновременно скакать по рингу оказалось на удивление нет, вовсе не сложно. Естественно, вот что я хотел сказать. Наша связь поразительным образом дополняла мое восприятие реальности, позволяя видеть помимо своего противника еще и дом снаружи, и дом внутри. Я будто бы был одновременно в нескольких местах, и это ощущение не то чтобы прибавляло мне сил, но дарило какое-то восхитительное вдохновение, отчего мое тело стало ощущаться совсем легко. Я вдруг понял, что бой — это тоже искусство, и рисовать его я могу, как сам того захочу. Я обрел со своими мертвецами небывалое гармоничное единение, которое отражалось и на них, и на мне. Мое тело вдруг погрузилось в какое-то чуть ли не медитативное спокойствие, продолжая работать, отринув все лишнее и ненужное. От этого мои движения стали куда более плавными и скоординированными. Хоть я все еще не мог одолеть вышедшего против меня бойца, но и он теперь лишился даже призрачного шанса на то, чтобы меня достать. Публика же над нами стала откровенно потешаться и освистывать, но ни мой оппонент, ни уж тем более я, не обращали на это ни малейшего внимания. Здоровяк лишь начинал все сильнее загораться беспокойством и недоумением, потому что заметил, что мои уклонения стали чуть ли не на порядок эффективнее, и он не понимал, какую игру я пытаюсь вести против него. Но это и не мудрено, ведь играл я не с ним. Пока мы продолжали свою пляску в клетке, мертвец, немного выбивающийся из общей канвы гостей и персонала усадьбы, беспрепятственно дошагал до общего зала, где безошибочно сориентировался и определил столик, за которым сидел хан с каким-то незнакомым мужиком. Охрана особняка сразу показала, что не просто так ест свой хлеб, а заодно и то, что ни на секунду не прекращает бдительно мониторить обстановку. Подозрительного, одетого слишком нехарактерно для этого мероприятия человека, срисовали мгновенно, как он только показался среди приглашенных. Ему наперерез двинулось сразу трое обритых наголо секьюрити, облаченных в строгие черные костюмы, отчего их образ неизменно ассоциировался с одним киношным убийцей. Татуировки в виде штрих-кода только на затылках не хватало для полного соответствия. Возможно, они бы даже успели перехватить марионетку раньше, чем он сумел бы произвести выстрел, но путь до нужного столика был совсем короткий, так что охрана, не зная его конечной цели, упускала сейчас последние драгоценные секунды. И совсем скоро я уже смотрел чужими глазами в седой затылок того, по чьей милости я сейчас порхаю полуобнаженным в клетке, уворачиваясь от тяжелых и быстрых ударов, каждый из которых способен меня покалечить. Того, кто несколько раз посылал своих людей, чтобы незатейливо меня прикончить. Того, по чьей милости я был вынужден обретаться где-то на задворках Москвы, отсыпаясь на задних сиденьях автомобилей, боясь показаться в своем уютном гнездышке, именуемом дом. Настало время тебе ответить за все. Чувствуя, как рука марионетки сжимается на рукояти пистолета, видя, как оружие направляется в затылок ничего не подозревающего хана, все так же напряженно наблюдавшего наш бой, я ощутил глубокое удовлетворение. Наконец-то долгие недели напряженных раздумий и подготовки принесли свои плоды. Грохот выстрела на долю секунды перекрыл многоголосый гам пьяных гостей и мгновенно сменил его тональность. Сразу же послышались испуганные вскрики, которые волной распространялись по залу, обретая мощь цунами. Ближайшие к вооруженной фигуре гости в панике начали разбегаться во все стороны, опрокидывая столы и кресла, мешая охране особняка добраться до стрелка. Или, точнее будет сказать, не просто стрелка, а убийцы, потому что его жертва сейчас лежала в растекающейся луже крови с дыркой на лице, в которую с легкостью пролезла бы небольших размеров яблоко. Да, вот теперь я могу признаться себе в том, что испытал настоящее удовольствие, глядя на труп человека, который при жизни наводил ужас на половину Москвы. Главная причина моих злоключений последних пары месяцев теперь уже ничего не сможет мне сделать. Каким бы хитрым и осторожным он ни был, но такого исхода он предусмотреть никак не мог. Как только со своих мест сорвались первые гости, которым адреналин быстро прочистил забитые алкоголем и наркотой мозги, наша схватка в клетке сама собой прекратилась. Мы переглянулись со здоровяком, и он полуутвердительно спросил меня: «Валим?» Я в ответ лишь молча кивнул, рванул к сетке, ограждавшей наш ринг, и за полторы секунды перелез через нее, оказавшись в стремительно пустеющем зале. Все гости дружно бежали к главному выходу, через который они сюда и пришли, ведь они не могли знать, что там через считанные секунды закипит еще более ожесточенная перестрелка между охраной усадьбы и группой неизвестных лиц, вломившихся на ее территорию на нескольких автомобилях. Троица охранников ответственно пыталась перехватить мертвеца, который бросился к выходу вместе с разномастной кучей перепуганного народу, и я остался с телом хана практически наедине. Не прикасаясь на всякий случай к трупу, я выпустил силу и направил ее в застреленного авторитета. За эти два месяца я научился гораздо более тоньше и точнее манипулировать энергией смерти, так что никаких судорог у мертвеца на этот раз не было. Пробуждение прошло аккуратно и незаметно, так что покойник не пошевелил даже кончиками пальцев. Слегка только дрогнуло его единственное уцелевшее веко, но свой глаз мертвец так и не открыл. Я ощутил, как между нами установилась прочная мысленная связь, подобная той, что возникает с моими марионетками. Теперь я мог узнать все то, что знал он. Главное лишь правильно подбирать вопросы. Хаем я ожидал, что этот труп будет таким же бестолковым, как мертвый участковый в моей съемной квартире, но нет, я ощущал его так же полно, как и своих верных зомби, которые сейчас не особо умелыми, но зато невероятно слаженными действиями безоговорочно теснили вооруженную охрану особняка. Отлично, значит, я могу уходить отсюда, а хана допрошу прямо по дороге. Пока мы выйдем за пределы моего 40-километрового поводка, я уже успею узнать все, что мне нужно. Капитан Андреев напряженно сидел в припаркованной машине и не сводил бинокля с парковки, где стояла машина Секирина. Не дай бог они упустят его еще и сегодня, тогда полковник просто расстреляет своего облажавшегося подчиненного. Причем, вполне вероятно, что в самом буквальном смысле. Ожидание было совсем некомфортным и тревожным. Причем, не столько от волнения и переживания за успех миссии, сколько из-за людей, что составляли ФСБшнику компанию. Расслабленно расположившаяся с ним в салоне автомобиля наемничья братья изрядно нервировала Андреева. Демин сумел ему подобрать на редкость мутных и сомнительных исполнителей. Даже несмотря на все его заверения о том, что это вполне надежные люди, и что он их надежно контролирует, капитан им не доверял даже на самую малость. Эти странные многозначительные взгляды, ухмылки, снисходительное отношение, словно они знали что-то такое, чего не знал сам Александр, просто сводили его с ума. Но тот старался обращать на них как можно меньше внимания. Ему с этой троицей детей крестить не нужно будет, сделают дело и разбегутся в разные стороны, так что пусть ведут себя, как хотят. Однако основной причиной странного невроза Андреева была вовсе не компания грубоватых вагнеровцев, а нечто другое. Какое-то шестое чувство подсказывало ему, что должно еще что-то случиться. И пик этого ощущения пришелся как раз на тот момент, когда в усадьбе начался переполох. Это че за хрень? Солдат удачи, развалившийся чуть ли не лежа в пассажирском кресле, приподнялся и стал напряженно всматриваться в слабо освещенную темноту загородной ночи. Че происходит-то, а? Капитан отнял от глаз бинокль и с удивлением обнаружил несколько автомобилей, что прямо в этот момент протаранили ворота и теперь неслись на полном ходу к особняку. Что ответить навязанным ему подельникам Андреев не знал, потому что сам не имел и малейшего понятия о происходящем. Реально, че за ботва, дядя? Наемник сзади ткнул Андреева кулаком в плечо. Уговора о таком не было. Успокойтесь, нас эти разборки не касаются. Мы ждем только одну цель, договоренность не изменилась. Капитан старался говорить спокойно, но веско. Его раздражали и сами эти люди, и их отвратительные повадки, которыми они больше напоминали зэков, чем солдат. Хотя кто знает, какие там порядки были в их наемном отряде, может и правда из бывших и беглых уголовников набирали. Не, ты просто потом не возмущайся, если вдруг что не так. Мы сюда не воевать приехали, нам эта война уже вот где, подал голос третий, самый, пожалуй, адекватный из этой тройки, так что не обессудь, под пули больше не полезем. Я же сказал, внутри ФСБшник едва не срывался от сдерживаемых эмоций, но его голос все же сохранял поистине поразительное хладнокровие, договоренность осталась прежней. Находим, валим и валим. Их разговор не успел еще заглохнуть, как со стороны особняка послышались хлопки выстрелов. Сперва редкие, а потом все чаще и чаще, пока не захлопали как фейерверки на параде. Вот же дерьмо, кто эти отморозки, чтобы устраивать такие оголтелые перестрелки чуть ли не в самой столице страны. Андреев напряженно всматривался в бинокль, тщетно пытаясь рассмотреть, что вообще происходит на территории усадьбы, но мало что сумел понять. Очевидно было только то, что машины остановились у самого главного входа, и что там сейчас шла яростная и ожесточенная стрельба. Спустя какие-то пару минут все нападавшие уже скрылись внутри здания, и уличный бой плавно переместился в коридоры дома, став абсолютно недосягаемым для оптики. «Ха, а ведь эти ушлые типы совсем не профаны», — подал голос один из наемников. То есть, капитан боевого опыта практически не имел, если не считать различных сборов, учений и военных игр, поэтому он не сразу понял, что имеет в виду вагнеровец. «Ты время засекал?» — солдат бросил на капитана полупрезрительный взгляд, который как нельзя лучше выражал все его отношения и мнения о таком салабоне, как Андреев. «Для чего?» «Для того, чтобы знать, за сколько нападающие попали в здание», — терпеливо пояснил вагнеровец донельзя саркастичным голосом. «И за сколько же? А хер знает, я же тоже не засекал», — гоготнул наемник, но потом резко посерьезнел. «Не, дядя, серьезно. Они очень быстро ворвались, хотя их встретили плотным огнем от самых дверей, уж это-то я заметил». «Да, я тоже», — согласно кивнул сосед с задних сидений, «хоть я толком ничего и не видел отсюда кроме дульных вспышек, но, судя их по частоте, свинцом поливали этих чуваков просто не дай боже. А судя по тому, что эти типы все равно продавили защитников, не оставив на подходах ни одного тела, то они явно давно и качественно сработанная команда. Вы это с какой-то конкретной целью мне говорите?» Андреев не выдержал этих трусливых полунамеков и спросил в лоб. «Ясен пень, дядя. Мы это тебе говорим, чтоб ты понял, что мы с ними не будем в бой вступать, если вдруг что. Я же вам уже четко ответил, никакого боя не будет. Работаем по старой договоренности». И всех вроде как такой ответ устроил. Но не прошло и 5 минут, как в поле зрения их группы показались целых 3 спецавтомобиля на базе «Уралов» с проблесковыми маячками и сиренами на крышах. Они летели на такой скорости, что один грузовик едва не перевернулся, когда входил в поворот. Когда они подъехали чуть ближе, то удалось разглядеть, что это автомобили разгвардейского ОМОНа. И позади них, в небольшом отдалении, еще тряслась карета скорой помощи, пытаясь не отстать окончательно. Все присутствующие в машине замерли, боясь пошевелиться, будто это могло хоть как-то сделать их транспорт менее заметным для бойцов спецподразделения, но, к их вящему облегчению, в их сторону так никто и не развернулся. Ну и слава богу, если бы их сейчас прихлопнули с автомобилем, в багажнике которого лежит связка калашей и старенький СКС-45 с оптическим прицелом, то загремели по ней всей веселой компанией на очень долго. А с Андреева еще бы 3 шкуры спустили, выясняя подробности, каким таким образом сотрудник ФСБ оказался в такой интересной компании. Немного переведя дух, капитан снова приник к биноклю, пытаясь рассмотреть, что теперь происходит на территории особняка. А там прямо сейчас автомобили силовиков подъезжали к зданию, минуя уже снесенные ворота. Из их бронированных кунгов оперативно выпрыгивали бойцы ОМОНа в полной экипировке, беря особняк в плотное кольцо. Навскидку, их там было не меньше 3 взводов, а это, на секундочку, человек 60. Можно сказать, целая армия, которой хватит не просто перетряхнуть несчастную усадьбу от подвала до чердака, но и окружить ее таким плотным кольцом, что и мышь не проскочит. По всему выходило, что ворвавшимся в здание ребятам в скорости придет полный конец. Но, вместе с тем, такое огромное количество силовиков означало и то, что до Секирина они сегодня тоже не доберутся, ведь насколько капитан был знаком с работой органов, хрен кому из присутствующих в особняке будет позволено уйти. Твою мать, что ж так дерьмово-то все? От избытка чувств Андреев ударил кулаком по рулю, чуть не попав по кнопке сигнала, отчего его немного бросило в жар. Привлечь сейчас внимание к их одинокому автомобилю было бы очень большой ошибкой. «Так что ты там говорил?» Один из вагнеровцев широко ухмыльнулся. «Договоренность точно остается прежней, или мы все же пока запилимся в бар?» Глава 17. Перестрелка гремела по всему зданию, наполняя помещение толпами бестолково мечущихся, ополоумевших от страха и паники людей. Гости и прислуга не знали, в какую сторону бросаться, и сейчас истово боялись за свою жизнь. Их чувства тяжелым нечистым смрадом оседали в каждом уголке особняка, медленно расползаясь пульсирующими прожилками по пространству. Так что как только зомби вошли в дом, их коснулся страх десятков и десятков человек, который, чем дальше, тем все гуще и насыщеннее становился. Тела мертвецов быстро отозвались на его присутствие и стали невероятно быстрые и сильны. Они просто играючи сметали со своего пути все преграды и баррикады, которые пытались выстроить защитники. Некоторые из марионеток быстро словили по нескольку пуль в тело, но это никак не могло помешать им продолжать наступление. Они все также стояли в строю и теснили чужую охрану, которая помимо прямого противостояния пыталась еще собрать и увести разбегающихся в испуге гостей. И хоть я старался избегать смертельных попаданий, но раненых среди здешней службы безопасности прибавлялось с каждой минутой. Секьюрити уже оттащили не менее 8 своих коллег, получивших свинцом по конечностям и плечам, из эпицентра боя куда-то вглубь дома. Вообще, мои мертвецы при жизни не были большими мастерами в стрельбе, так что вести стрелковый бой с хорошо подготовленными бойцами, которые грамотно используют укрытия и наизусть знают планировку дома, было очень даже нелегко. Скорее даже этим объяснялось отсутствие тяжелораненых со стороны обороняющихся, нежели моими попытками избегать ненужных смертей. Хотя, не могу не отметить, что будучи мертвыми, зомби показывали куда более выдающийся результат в перестрелке, нежели сумели бы показать при жизни. Руки их не дрожали от выбросов в кровь адреналина, пальцы жали на спуск размеренно и плавно, стволы в ладонях не дергались от заполошной стрельбы, а страх получения ранения не заставлял их трусливо прятаться за стенами. Как ответ на мои недавние мысли о тяжелораненых, Один охранник выскочил из-за угла, вскидывая пистолет, но тут же шальная пуля угодила ему в живот, отчего тот сложился на полу, хватаясь обеими руками за растекающееся кровавое пятно на рубашке. Его тут же ухватили за ноги невидимые со стороны мертвецов товарищи и утянули с линии огня в одно из ответвлений коридора. «Надеюсь, этот парень не погибнет, хоть я и очень сомневаюсь, что в таком ожесточенном штурме может обойтись совсем без жертв, и для большей правдоподобности мне, как минимум, следует оставить за собой хотя бы пару трупов. Но вот конкретно этих людей мне убивать совсем не хотелось, и еще таким образом я пытался свести на нет или хотя бы минимизировать тлетворное влияние дара на свою личность. Если я знаю, что он просто без ума от смертей и убийств, значит, я должен делать так, чтобы их избегать. Только так у меня получится сопротивляться безумию, в которое сила пытается меня утянуть. Мои покойники план минимум по созданию переполоха выполнили уже тогда, когда я еще даже не успел добраться до выхода. Теперь осталось только разыграть на показ небольшую сценку, и можно будет валить отсюда. Марионетка, который застрелил Хана, будто бы случайно сунулся в коридор аккурат между нападающими и обороняющимися. Изобразив удивление, он резко затормозил и нырнул обратно за угол, из которого тут же несколько пуль выбили облачка штукатурки. «Пацаны, я тут!» – заорал он во все горло. «Леха, не высовывайся, сиди там!» – крикнул ему в ответ другой мертвец. «Прикройте меня, я выхожу!» – сделал вид, что ничего не расслышал тот. «Баран, куда ты собрался? Тебя же сейчас хлопнут!» Секьюрити внимательно слушали весь этот разговор и, укрываясь за мебелью и изящными статуями, активно косили глазами в ту сторону, откуда показался некто Леха. Не слушая предостерегающих криков своих сообщников, бандит истошно вопя, прикрывай, ломанулся прямо под пули. Леха, назад! Отчаянный рев другого марионетки был достоин самой настоящей кинодрамы, настолько надсадно и чувственно он прокричал эту фразу. Он даже сумел заглушить несмолкающие хлопки пистолетных выстрелов. Мля, как только бегун высунулся, его прошило сразу 5 пуль, одна из которых метко угодила в шею и перебила позвоночник, отчего вскрик превратился в булькающий хрип. Его тело повалилось на пышный ковер, пятная мягкий ворс кровью из многочисленных пулевых отверстий и звучно стукнувшись лбом об скрытые под ним доски. «Можешь уходить», — отпустил я мертвеца, сопровождая свое усилие воли ставшей уже привычной фразой, и он в ту же секунду испустил дух, замерев с открытыми глазами и перекошенным гримасой боли ртом. На этот раз, похоже, навсегда. «Сука, идиот!» – проорал для пущей убедительности другой зомби, а потом обернулся к остальным. «Уходим, быстро!» «А как же Леха?» – возмутился еще один участник спектакля. «Мы нахера под пули лезли? Ты что, оглох?» «Я сказал, уходим!» И нападавшие начали слаженно отступать, периодически отстреливаясь от защитников усадьбы, которые весьма активно палили им вслед, но совсем не горели желанием начинать интенсивное преследование и покидать свои надежные укрытия. Ну вот и все, атомная бомба под золотую десятку заложена. Вскоре здешний хозяин начнет рыть носом землю, разбираться и выяснять, кто же это посмел безобразничать в его доме, и какую картину он тогда узрит. Правильно, какой-то неизвестный тип, которого нет ни в списках приглашенных, ни среди прислуги, выносит мозги самому уважаемому криминальному авторитету. Как он попал в усадьбу, как пронес оружие, большой вопрос. Так что сперва он перетряхнет свою службу безопасности, пытаясь найти в ее рядах крысу, а когда ничего не сможет обнаружить, ему придется тянуть за другие ниточки, что я заботливо оставил. И самое главное, его зацепка будет трупом убийцы, который всего чуть-чуть не дотянул до того момента, когда его спасет подоспевшая братва. И когда он начнет копать в этом направлении, установит личность этого покойника, то очень удивится, узнав, что это человек золотой десятки. Выводы из этого могут ему напрашиваться самые разные, но самый очевидный будет тот, что кто-то из других боссов десятки решил потеснить негласного лидера и провел для этого целую спецоперацию, не побоявшись ни гнева хозяина дома, ни полиции. Дерзко, смело и глупо, но вполне могло бы получиться, если б несчастный стрелок не попал меж двух огней при побеге. Ну а небольшое представление, разыгранное перед охраной особняка, должно было продемонстрировать самым недоверчивым, что и все это нападение было совершено только ради вызволения киллера. Вряд ли после такой позорной пощечины от каких-то зэков Белокуров станет разыскивать какого-то конкретного главаря, выясняя, чей же это все-таки человек был застрелен у него в особняке. Даже если золотая десятка после смерти хана не вцепится сама себе в хвост, как бешеная змея, в попытке поделить ставшие вдруг бесхозными активы, то бывший председатель Центробанка сделает все, чтобы эту заразу выжгли каленым железом. А благодаря связям, в силах этого человека было сделать очень многое. В общем, даже если у Царевой был какой-то преемник, способный заменить его на таком ответственном посту, и который находится в курсе абсолютно всех его дел, включая мое, то ему сейчас станет не до моей скромной персоны. Его основной проблемой станет простое выживание. Ухмыляясь и внутренне радуясь тому, что все прошло как надо, я сунулся было к выходу, но замер, едва споткнувшись на ровном месте. Один из трех марионеток, поставленных на всякий пожарный случай в наблюдение, просигнализировал, что мимо него промчались на полном ходу несколько грузовиков, с характерными серо-голубыми полосами и гербами на кузовах. И мчались они, натужно ревя моторами, прямиком к усадьбе. Ё-моё, как полиция, или кто это там едет, успели так быстро добраться из города? Черт, черт, черт, я не успею убраться отсюда, даже если бы прямо сейчас уже сидел за рулем автомобиля. Надо срочно что-то предпринять, потому что попадаться в руки представителей власти мне противопоказано. Волевым усилием я подавил подступающую панику и сконцентрировался на своих марионетках. Теперь, когда они так отлично показали себя в открытом столкновении с более умелым противником, с поразительной легкостью продавив всю оборону особняка, у меня не возникало даже желания их так называть. Теперь это были уже не какие-то там марионетки, что двигались в такт моим желаниям. Мое умение контролировать и управлять сразу двумя десятками мертвецов шагнуло на совершенно иной уровень. Теперь под моим контролем находились настоящие легионеры, могущие действовать слаженно настолько, что даже муравьи нервно доят тлей в сторонке. И сейчас наступало то самое время, когда их легионерская слаженность подвергнется очень серьезному испытанию. Мертвецы, двигающиеся одной группой, в абсолютной тишине, не обменявшись ни словом, ни жестом, рассыпались в разные стороны. Малые группы двинулись на поиски выходов, тщательно по пути запоминая планировку особняка, а самая большая направилась к центральному входу, где я намеревался прощупать огневую мощь служителей порядка. Тем временем, мои наблюдатели докладывали, что полиция окружала усадьбу плотным кольцом из вооруженных бойцов. Экипированы они были куда лучше моих легионеров: укороченные автоматы, бронежилеты, каски. Да, боюсь, что в прямом столкновении они автоматными очередями просто-напросто покрошат моих покойников в мясное конфетти, так что высовываться нам никак нельзя, слишком уж много против нас сейчас стволов. Когда авангард моего самого крупного отряда показался в дверях, то покойники без какого-либо вступления открыли шквальную стрельбу, заставив силовиков броситься в рассыпную и укрыться, где придется. Преимущественно, за своими и нашими автомобилями, которые были единственными возле входа в усадьбу. Патронов у моего воинства оставалось не очень-то и много, я все-таки даже и думать не думал, что нам придется отстреливаться еще и от полиции, так что не пытался перед этим мероприятием раздобыть побольше боеприпасов. Считал, что мне хватит того вооружения, что уже у меня есть, но теперь этот вопрос встал куда как остро, грозя сорвать всю мою маленькую операцию. И в то же время, никак нельзя было и экономить патроны, потому что нас, если мы не сумеем создать достаточную плотность огня, просто задавит. В ответ по моим марионеткам бойцы ОМОН опустили полтора десятка очередей, заставив снова скрыться внутри дома. Тяжелые автоматные пули имели куда большую дульную энергию, нежели пистолетные. Но даже так, их массы хватало только на то, чтобы сбивать облицовку с толстых кирпичных стен и оставлять глубокие выбоины. Неизвестный купец или аристократ, что возводил для себя этот особняк, строил его на века, поэтому, чтобы пробить эти стены, жахнуть нужно было как минимум из танка, потому что тут даже тяжелый пулемет не справился бы так с кондачка. Внешние наблюдатели отлично помогали засевшим внутри легионерам координировать свои действия, так что в следующую вылазку они сумели прострелить ноги сразу четырем бойцам, что в этот момент пытались короткими перебежками добраться до входа. Правда, не обошлось и без потерь с нашей стороны, чей-то меткий выстрел угодил прямо в лицо одному из покойников, отчего тот, в прямом смысле этого выражения, потерял голову. Содержимое его черепа разлетелось на несколько метров, забрызгав мутно-красной жижей нескольких соседей, к чему, впрочем, те отнеслись с мертвенным безразличием. Ну, а как иначе-то? Пришлось приказать подстреленному трупу замереть, поскольку почти безголовый человек, продолжающий вести бой, зрелище, мягко говоря, очень невероятное. А мне не нужны лишние пересуды и внимание. И так слишком уж шумное мероприятие у меня вышло. И все же отпускать выбывшего мертвеца я не спешил. Хоть он напрочь лишился одного глаза, а второй закатился куда-то внутрь кровавой мешанины простреленного лица, но слышать он еще мог, как и незаметно пустить пулю кому-нибудь в бедро, если такая необходимость возникнет. Разменяв 4 подранков на 1 марионетку и обозначив свое присутствие на центральном крыльце, я быстро отвел марионеток вглубь здания. На открытой местности нам делать было нечего, против почти 60 автоматических стволов, а в тесноте помещения уж как-нибудь побрыкаемся, тем более что тут у нас появлялась отличная возможность разыграть кое-какой козырь. По моей команде легионеры рассредоточились и начали методично прочесывать комнаты, в поисках прячущихся там гостей и прислуги. Для прорыва мне нужны были до смерти перепуганные заложники, ведь без их животного страха нечего было и пытаться пробиться сквозь полицейские отряды. Сотрудники спецподразделения еще какое-то время постояли на улице, помогая раненым добраться до кареты скорой помощи, которая приехала следом и стояла в некотором отдалении, а потом разделились, зайдя в особняк одновременно со всех 5 ходов, и еще примерно 20 человек остались караулить на улице, непрестанно выцеливая окна и двери. Так-с, что мы имеем? В здании сейчас находится немногим меньше 4 десятков ОМОНовцев, на почти вдвое меньший отряд легионеров. И слава всем богам, охране усадьбы хватило ума собрать всех гостей, каких они только смогли встретить, и забаррикадироваться с ними на 2-м этаже. Больше желания вступать в перестрелку они не имели, предпочтя перепоручить все проблемы стражам порядка. Но, как бы они ни старались, увести всех людей с 1-го этажа они не сумели, и уже в ближайшую минуту наш отряд пополнился 5 пленниками, 3 богато разодетых мужчин, явно из приглашенных, и 2 молодых девушек из прислуги. Их мертвецы разделили между небольшими отрядами, и, периодически замахиваясь рукоятками пистолетов и тыча стволами им в лица для обеспечения постоянного притока страха, разбрелись по зданию. ОМОНовцы, тем временем, оценив попытку прорыва через центральное крыльцо, направились туда самой большой группой в 15 человек. Остальные 4 были всего по 5-6 бойцов, поэтому с этих небольших отрядиков я и собирался начать. Как только облаченные в броню ОМОНовцы оказались внутри здания, я постарался устроить для них настоящий ад. Мои марионетки рассредоточились по всему 1-му этажу особняка, устраивали им засады в самых неожиданных местах, выжидая момента с хладнокровием затаившихся кайманов. Они были в каждом проходе и каждом ответвлении коридора. Они не нуждались в координации или связи, действовали как единый организм, мгновенно узнавая об изменении обстановки от других мертвецов. Если один выглядывал из-за угла и видел спины бойцов спецподразделения, то и все остальные мгновенно узнавали, где они, в какую сторону движутся и в каком темпе. Дальнейшее было лишь делом техники. Первые 2 группы ОМОНа мы вывели из строя с легкостью достойной поездки на велосипеде. Выскакивающие словно черти из табакерки из всех дверей и закоулков, зомби устроили для бойцов настоящую карусель. Штурмующие от такой круговерти в первые секунды терялись и принимались крутить стволами во все стороны, беспорядочно поля то одиночными, то очередями. Потом в обоих случаях очухивался старшей группой под его командный вскрик, они начинали действовать уже намного собранней. Оба раза ОМОН занимал круговую оборону, и оба раза это их никак не спасало. Насыщаемые чужим ужасом и страхом за собственные жизни, легионеры, ставшие невероятно сильными, накидывались со всех сторон на маленькие ощетинившиеся во все стороны стволами отряды, и разбрасывали их как волк цыплят. В считанные секунды бойцы ОМОНа под их собственные матерные вопли и панические доклады по голосовой связи были опрокинуты и вырублены нечеловечески мощными ударами покойников. Не спасали воинов даже их сферические шлемы, которые мертвецы приноровились резко срывать вместе с крепежными ремнями, оставляя на чужих подбородках фиолетовые полосы. Обобрав бесчувственные тела и вытряхнув все их подсумки с разгрузочными жилетами, мое воинство разжилось 11 укороченными автоматами, несметной кучей заряженных аксушных рожков и, самое главное, десятком ручных светошумовых гранат с маркировкой «Заря». Почему-то они были по 1 на каждого бойца, кроме 1, тот свою где-то уже умудрился потерять. Почему-то у меня было непреодолимое убеждение, что эти световые гранаты никак не смогут подействовать на мои ходячие трупы. А вот на ОМОНовцев очень даже по сути. Ко мне в руки попал великолепный козырь, который просто грех было бы не использовать, и который избавлял от необходимости таскать с собой перепуганных до седых волос заложников. Теперь-то я смогу в корне переломить исход этого штурма. ОМОНовцы, тем временем, гоняли мертвецов по всему этажу, наступая на пятки и поливая богато обставленные коридоры свинцом, превращая их в откровенно жалкое и пыльное зрелище. А легионеры в свою очередь умело лавировали по уже худо-бедно изученному этажу, то рассыпаясь по коридорам десятками одиночек, то собираясь воедино крупным отрядом. Потеряв два небольших отряда, координатор правоохранителей, судя по всему, отдал приказ объединиться всем уцелевшим в большую группу, так что, по большому счету, весь первый этаж особняка был в нашем распоряжении. Обнаружить и водить за нос огромную толпу ОМОНовцев гораздо легче, чем маневрировать между несколькими малыми отрядами. Дом – это все же не бескрайний лес, и даже не парк, каким бы большим он ни был, а площадь его очень ограничена. В общем, я сейчас активно тянул время, чтобы подготовить маленькую засаду для преследователей. Пока вся когорта ОМОНовцев играла в салочки с мертвецами, один из марионеток почти беспрепятственно обошел их и попал в тот самый огромный зал, где находилась клетка для боев. Там он заложил руки за голову и встал на колени. На этого покойника я вскоре и вывел весь отряд бойцов, которые, стоит отдать им должное, хоть и находились на взводе, но не стали палить в безоружного человека. Лицом в пол, руки на виду. К марионетке подбежала троица бойцов, двое из которых держали его на прицеле, а третий уже на бегу звенел браслетами наручников. Видимо, вязать решили всех, кого встретит, чисто на всякий случай, а разбираться в виновности или невиновности будут уже после. Самый верный подход в такой неспокойной обстановке. Делая вид, что выполняет требования стражей порядка, мертвец разжал кулаки. Звякнули спусковые рычаги и две закругленных гранаты, доселе зажатые в его руках, с дробным стуком упали на пол. Сперва на подозрительные звуки никто даже не обратил внимания, но когда по полу прокатились такие до боли знакомые каждому из штурмующих темные кругляши, просторный зал прорезал истошный вопль. Вспышка с фронта. На вбитых в подкорку мозга рефлексах ОМОНовцы разлетелись в разные стороны от упавших снарядов, смешно зажмурив глаза и раскрыв рты. Их тренированные коллеги тоже успели попадать, пытаясь заткнуть уши, прикрытые шлемами. Оглушительные хлопки грохнули почти синхронно, с разницей в четверть секунды. От этого невозможного шума в комнате, которую я занял как временное убежище и откуда теперь руководил своим отрядом, с потолка даже посыпалась побелка. А что творилось сейчас в зале? Находящиеся ближе всего к взрыву снарядов бойцы явно оказались полностью дезориентированы, но зато почти половина их коллег, что находились на расстоянии 10-12 метров, пострадали куда меньше. Кто-то из них, прямо из положения лежа, открыл огонь по несчастной марионетке, превратив его бок спину несколькими очередями в окровавленные лохмотья с вывороченными костями. И эта стрельба оказалась мне очень даже на руку, потому что выстрелы заглушили звуки падения еще нескольких гранат и крики сослуживцев, которым они прилетели по шлемам. В этот раз громыхнуло совсем уж мощно, ослепляя и оглушая абсолютно всех штурмующих. Кому-то из ОМОНовцев оторвало пальцы, потому что он пытался отшвырнуть снаряд подальше, но не успел, а кому-то превратило неосторожно подставленное под взрыв лицо в мясную отбивную, лишая зрения навсегда. Ослепленные и оглушенные бойцы теперь представляли собой легкие цели для зомби, на которых ни вспышки, ни грохот разрывов не оказали ровным счетом никакого воздействия. Выйдя из своих укрытий, мертвецы начали методично бить по ногам и рукам дезориентированных слуг закона одиночными выстрелами из трофейных АКСУ, избегая попадания в головы и шеи, поскольку шлем явно не выдержит прямого попадания, а шеи вообще ничем толком не были защищены, кроме хиленьких воротников бронежилета. Но даже при всех моих стараниях мне так и не удалось избежать жертв. Я видел словно в замедленной съемке, как пуля пробивает одному молодому парню правый трицепс. Там, судя по всему, она прошла руку насквозь и впилась через подмышку в тело, перебив артерию и органы. Из-под его рухнувшего тела буквально за пару секунд натекла огромная ярко-красная лужа, но он умер еще раньше, чем коснулся пола. Выброс мрака я почувствовал даже отсюда. Следом был еще один, который словил шальное попадание прямо в лицо вместо бронежилета, неудачно припав на колено и пытаясь открыть ответный огонь. ОМОНовец рухнул, потеряв шлем, и мелко задергался, будто в припадке, пока из его тела толчками вырывалась тьма. Третьей жертвой стал раненый в бедро парень, который, судя по всему, просто-напросто истек кровью. Как умер еще один, я не успел заметить, но порожденную его смертью вспышку энергии ощутил прекрасно. От близости изливающейся силы меня начало немного коротить. Дар в исступлении взвыл во мне, призывая немедленно бежать прямо туда, в эпицентр перестрелки, но я, в этот раз четко опознав его воздействие, жестким усилием заставил его замолкнуть. Уж в том, что я не горю желанием соваться под пули, я был уверен, а значит все остальное от лукавого. В некогда роскошном и изысканном зале теперь разверзся настоящий филиал ада. Отовсюду слышались стоны и крики раненых, пол был залит литрами крови, везде копошились окровавленные тела, тщетно пытаясь спастись и отползти в безопасное место. Смотреть на это побоище с полутора десятков ракурсов и слышать какофонию стонов и всхлипов десятками ушей было очень непросто. Несколько от того, что это было для любого человека весьма страшным зрелищем, сколько потому, что внутри меня ворочался кровожадный зверь, который с настойчивостью змея-искусителя подбивал меня пойти и довершить начатое, не оставив после себя ни единой живой души. И все же мне было искренне жаль парней, которые просто приехали сюда делать свою работу. Они не были передо мной в чем-либо виноваты, я не испытывал к ним ненависти или злобы, я не желал им причинять боли, но ничего поделать уже не мог. Свою свободу, как оказалось, я ценил выше. Я вообще, честно признаюсь, за неимением боевого опыта и понятия-то не имело пробивной способности патронов 5,45 мм, которыми были заряжены ОМОНовские укороты. Да я даже словечко «укороты» калибр узнал только от своих марионеток, которые были не в пример более подкованные в этих вопросах. Я безусловно понимал, что ОМОНовские автоматы куда мощнее простых пистолетов. Более того, я даже уже успел познакомиться с результатом попадания такого подарочка в голову в самом начале полицейского штурма, но все равно до последнего надеялся, что это не закончится смертями. Но и не воспользоваться трофейными стволами не мог, потому что тогда бы мне пришлось бойцов спецподразделения закидывать телами своих легионеров, а там, на минуточку, еще два десятка вояк на улице нас поджидает. Мне теперь только остается надеяться, что эти ребята попали уже в лучшие из миров и не держат на меня зла. Я перед ними чувствовал настолько огромную вину, что даже не смог думать о том, чтобы их поднять. Да, они могли бы стать идеальными приманками для своих коллег, держащих усадьбу в оцеплении, но я не мог поступить настолько низко. Смешно, наверное, слышать о низости от убийцы, однако у меня все еще остались какие-никакие понятия о чести, даже после всего того, через что меня провела жизнь за эти месяцы. Отгоняя непрошенные мысли прочь, я поспешил к одному из выходов, где уже наметил совершить прорыв. Марионетки-наблюдатели сообщали мне, что в том месте сейчас самый слабый заслон, так что мое воинство должно с легкостью суметь обеспечить мне прорыв к автомобилю. За все время сумасшедшей карусели, что я крутил перед ОМОНовцами, мертвецы поймали в совокупности, наверное, пуль 50, хоть я и прекрасно ощущал каждое из них, но сбился со счету еще в самом начале. Но слава богу, что среди этих попаданий не было очень уж явных, чтоб с одного взгляда можно было определить, что человек с подобными ранениями просто физически не может находиться на своих ногах. Так что никого отпускать на тот свет мне больше не пришлось, и на выход мы двигались почти полным составом. Хотя я задумался над тем, чтобы оставить несколько трупов в коридорах особняка. Думаю, парни из спецподразделения не такие уж и глупые, они наверняка могли заметить, что не все их пули уходили в молоко. Придется все же у своего отряда отнять 3-4 единицы для достоверности. Хотя о какой достоверности речь, толпа уголовников разделала под орех роту ОМОНа. Просто сюр какой-то. С такими мыслями мы всей дружной ватагой вывалились на улицу. Марионетки закидывали бойцов гранатами и по уже отработанной схеме стаптывали всех стражей правопорядка, которые подворачивались им. В этот раз, слава богу, обошлось без смертей. Но вот и остальные бойцы, получив сигнал о прорыве, начали стягиваться к одному из запасных выходов, через который легионеры вышли на улицу. Причем, заходили они сразу с двух сторон, грамотно беря прорвавшихся в клещи. И вот тут уже моим зомби стало совсем кисло. Они оказались под перекрестным огнем, лишенные своих сверхсил, скорости и реакции, которые черпали вставшим сосредоточием ужаса и агонии особняке. Как оказалось, на открытой местности они ничего не могли противопоставить подготовленным ОМОНовцам. Их постреляли буквально как куропаток на ветке, и мне пришлось отпускать каждого. И пока шло это ожесточенное истребление бандитов, что для оставшихся бойцов приобрело скорее смысл вендетты, я, выйдя совершенно с другого входа, под шумок добрался незамеченным до своего автомобиля и резко дал по газам. Меня сразу заметили, и один из служебных Уралов попытался мне перекрыть выезд. Но только он тронулся, по бронированной кабине и кунгу прошлось несколько длинных очередей. Это палил из окна первого этажа заботливо оставленный на стреме мертвец, который вскоре должен был принести себя в жертву и не даваться в плен КХМ живым. Несколько пуль угодили по колесам, разрывая камеру и толстый протектор, отчего машина резко потеряла в скорости и начала забирать в сторону. Но водитель все равно изо всех сил пытался не выпустить меня и выровнять траекторию езды, однако опоздал всего на каких-то несколько секунд. Я все же сумел прошмыгнуть прямо перед носом огромного грузовика, который едва не зацепил задние двери моей легковушки передним бампером. Уносясь прочь на высокой скорости, я наконец смог облегченно выдохнуть. Вырвался. Сумел. Мои руки судорожно тискали руль, сжимаясь до скрипа и побелевших костяшек, но дрожи не было. Сила, а может пережитые события, научили меня сохранять хладнокровие в любой ситуации, кроме, разве что тех, когда мой дар начинал требовать убивать. Однако даже сейчас, выбравшись из эпицентра стрелкового боя, я всего лишь ощущал себя сильно утомленным, но не более. И не было даже мук совести, что сегодня на моем счету прибавилось, как минимум, 5 покойников. А сколько еще погибнет из подстреленных охранников особняка? А сколькие истекут кровью, не дождавшись помощи израненных ОМОНовцев? Меня это огорчало, но уже не трогало. То ли перегорел уже и смирился с тем, что смерть следует за мной повсюду, то ли этот дар помогает пройти психологическую трансформацию. Да но, впрочем, уже и не важно. Сейчас у меня осталась еще одна важная забота. Лишившись почти всех своих мертвецов, я все равно считал такой исход полной и безоговорочной победой. Нет, вы только вдумайтесь, 2,5 десятка марионеток перестреляли вдвое большее количество подготовленных штурмовиков. Да, зомби, за время перестрелок в здании словили по 3-4 пули на человека, то есть на тело. И будь они простыми людьми, то никакая легионерская слаженность и скорость не смогли бы им помочь. Полегли бы все при штурме, не сумев причинить серьезного ущерба. Но ведь они не были простыми людьми, и все вышло так, как вышло. Мог ли я хотя бы догадываться, какое все-таки непобедимое оружие способен порождать мой дар? А если б марионетками были не урки с улицы, а, к примеру, те же ОМОНовцы, что если бы я убил и поднял всю роту? От мысли и ощущения чуть ли не абсолютной власти по телу побежали мурашки. Пришло осознание, что с такими возможностями я играючи могу перекроить весь мир. Сегодня я как опытный дирижер управлял 20 мертвецов и умыл кровью роту ОМОНа, хотя прикладывал все усилия, чтобы никого не убивать. Захоти, и я бы перестрелял их всех. А еще лучше, убил бы силой и поднял взамен своих марионеток, более опытных, лучше экипированных и вооруженных. Целый отряд отменных вояк, которых не способны остановить пули, а только лишь огонь. Но кто об этой слабости знает, кроме меня? А если их будет не 25, а 100, 200? Ведь я ощущаю, что нахожусь сейчас лишь в начале пути. В первые дни я совершенно не мог полно контролировать всех своих мертвецов, неизменно ловя при попытках приступы мигрени. Но сегодня после недолгой практики я управлял ими так же легко, как опытный пианист управляет своими пальцами, играя на таком знакомом инструменте. И кто тогда сможет меня удержать? Боже, боже, о чем я думаю, нужно срочно отвлечься, пока я совсем не съехал с катушек и не пошел завоевывать мир. И, слава богу, отвлечься мне было на что. Во-первых, нужно было, чтоб оставшиеся 3 марионетки, что выполняли роль наблюдателей и не пострадали в этом дымном от пороховых газов аду, в который превратился особняк, подготовили мне новый транспорт, поскольку этот вполне могут уже искать. Во-вторых, в моей голове терпеливо дожидалась моего внимания ниточка чужого сознания, которая при жизни была ханом. За время боя я не мог уделить и секунды ему, так что теперь настало время поставить окончательную точку во всем этом дерьме с золотой десяткой и вызволить Алину. Посмотрим, чего интересного ты мне расскажешь, мертвец. Глава 18. Хан сумел рассказать мне действительно очень многое. Причем, от некоторой информации мне захотелось в приступе злости на самого себя расколотить лобешник об руль. Ну серьезно, Серж, что же ты за тормоз такой? Как ты мог забыть, с чего началась вся эта история? Со Свиридова ведь она началась, а вовсе не с конфликта с Боровым. Именно этот следователь был причиной того, что золотая десятка хочет меня убрать, а никак не месть Штыря за позор своих людей. Конечно, знать об этом наверняка я не мог, но уж хотя бы догадываться-то следовало, меня же просто все подталкивало именно к такому выводу. Еще просто Дима на хэллоуинской вечеринке мне прямым текстом заявил, что обида Штырева на меня, это лишь ширма, а истинный мотив золотой десятки в чем-то ином. А еще незадолго до этого уже Сухов упоминал Свиридова и Штыря буквально в одном предложении, и у меня даже ничего не ёкнуло. А ведь это же очевидно, как божий день. Поганый мент все это планировал с самого начала. Он знал, что за мной начнется охота, и ждал, когда я, осознав это, прибегу к нему испуганным в поисках защиты и убежища. Генерал сознательно меня подставил, чтобы у меня не было иного выхода, кроме как влиться в расследование и довести его до конца. Как же меня развели, какими только я себя словами не крыл в эти минуты, какими эпитетами себя не награждал. Мне кажется, что говори я это вслух, то даже невозмутимые марионетки не выдержали бы и попросили меня быть более сдержанным в выражениях. Но вряд ли это могло хоть как-то помочь мне, все мы крепки задним умом. Так что я, как следует выматерившись, просто мысленно похлопал себя по плечу и пожелал быть более внимательным, а не сидеть, как желторотый птенец, щелкая клювом во все стороны. Теперь-то уже я понял, что рано обрадовался, и что хан был вовсе не корнем моих бед, а только лишь одним из исполнителей. Как-то рановато я замечтался о спокойной жизни. Еще я выяснил, что хитрый Царев получил на меня заказ буквально в тот же день, когда я имел неосторожность засветиться у ведомственного бюро судебно-медицинской экспертизы возле Свиридова. Хоть ему и не сообщили причину, по которой хотят меня укокошить, но я прекрасно уже понял и сам. Потому что барабанная дробь. К этому старому прохиндею неоднократно ходил на рандеву Андреев. Тот самый ублюдок, что напросился ко мне навстречу в надежде, и который, только вдумайтесь, представился своим настоящим именем и званием. Похоже, что он тогда меня уже заочно посчитал покойником, и не особо парился по поводу раскрытия своей личности. Именно эта ФСБшная мразь и передала десятки заказ на меня, да еще и неоднократно осведомляясь, почему же я до сих пор жив. Вместе с этим хану было отдельно обещано, что мое убийство никого особенно не огорчит, так что особо рьяно его расследовать не будут. Однако старый бандит был слишком осторожен, и не поверил безоговорочно в такие сладкие обещания, иначе зачем было бы ФСБ его перепоручать? Он заподозрил неладное и стал активно собирать обо мне любую информацию, до которой только мог дотянуться. И тут, какая удача, начинают всплывать статьи в СМИ о моем конфликте со шпаной Штыря, после чего хан принимает оптимальное и элегантное решение – отдать меня Игнату Альбертовичу под видом заботы о его, штыревской, репутации. В случае же, если моя смерть все же всколыхнет органы, Царев планировал беззастенчиво перевести все стрелки на Штыря и бросить его под каток правосудия. В дальнейшем бы тот, скорее всего, бы скончался в СИЗО при странных обстоятельствах, чтобы ненароком не сдал хана, но это еще не было окончательно решено. По крайней мере, связи и возможностей для такого фокуса у лидера золотой десятки было предостаточно. Основным опасением Царева было то, что сумма за мою голову назначена настолько подозрительно большой, будто бы ее и не собирались платить по итогам работы. Так что он подстраховался, без малейших колебаний бросив на амбразуру своего мстительного собрата по цеху, который с напором бешеного носорога кинулся мне мстить, не считаясь вообще ни с чем. А если того вдруг упекут на зону, то хан бы очень жестко спросил с тех, кто пытался его надуть, и начал бы он спрашивать с Андреева. Не то чтоб у авторитета было достаточно сил для войны с ФСБ, вовсе нет. В открытом противостоянии федералы его бы просто затоптали, так что криминальный босс спланировал действовать иначе, создавая резонанс вокруг моей гибели. Для этого у него вполне хватало информации, и это вполне могло бы пошатнуть, а то и вовсе выдернуть из-под задниц некоторых больших начальников их пригретые кресла. Однако, как бы оно там в дальнейшем ни повернулось, преступный лидер имел запасные планы действий на практически любой исход событий, и по итогу каждого из этих планов он оставался в выигрыше. Но все пошло вопреки его задумкам уже с самого начала. Несмотря на удачное похищение, убить меня не получилось, а а последовавшая за этим расправа Борова над своим боссом и его дальнейшее демонстративное самоубийство навели такой шухер в кулуарах преступного сообщества, что Царев стал меня считать чуть ли не гипнотизером. Лишних подозрений в этом добавил еще тот тройной суицид, который я приказал совершить умерщвленным преступникам из тех, кто приходил за моей головой на конспирационные квартиры. Матерь Божья, и почему же я не подумал о том, как это все будет смотреться в глазах тех, кто на меня покушался? От мысли о том, насколько близко авторитет подобрался к разгадке моей тайны, стало даже как-то не по себе. Хан вообще оказался не дураком, и удивительно точно связал оба этих эпизода, Борова и троицу смертников. Более того, он даже запретил своим людям даже контактировать со мной, опасаясь, что кто-нибудь из его ближников также пустит ему пулю в собственном кабинете после общения с одним скромным медиумом. Но желание заполучить завод на Дальнем Востоке оказалось так в нем сильно, что он, скрипя сердце, оставил меня в живых до поры до времени. Я просто весь кипел от злобы и искренне радовался только тому, что своими мыслями он ни с кем особо не делился, опасаясь прослыть трусом или выжившим из ума стариком. Так что я очень вовремя оборвал его бренное существование, и его подозрения и догадки на мой счет умерли вместе с ним. Ну и, конечно же, от затеи избавиться от меня он окончательно так и не отказался. Его план был просто незамысловат: выставлять меня в поединках до тех пор, пока я не выдохнусь. А потом, под предлогом того, что меня отвезут к Алине, вывести и грохнуть в лесу, потому что с его точки зрения я был слишком уж опасной и таинственной фигурой, и ему было уже плевать, какая буча там поднимется вместе с моим исчезновением, главное было просто от меня избавиться. Вот же лживая скотина. Как хорошо, что я не поверил ни единому слову в этом радушном предложении и не принял правила игры, которые он мне навязывал. Однако самый главный вопрос этого вечера, ради которого я вообще ввязался в эту авантюру, так и остался без ответа. Седой хорек явно опасался оказаться со мной один на один, и осознавал, что если такое случится, утаить от меня он ничего не сможет, так что распорядился перепрятать Алину так, чтоб даже он не знал, где она. Зато об этом знал некий Гриша по прозвищу Градус, его верный помощник и подчиненный. И хан, в принципе, мог вызвать его в любое время и в любое место. Лежащий труп, с развороченным пистолетной пулей лбом, внезапно распахнул глаза. Вокруг был полумрак, пахло порохом, и слышались сдавленные стоны и ругань. Только что в этом зале была ожесточенная стрельба, десятки бойцов ОМОНа были здесь ранены, и сейчас пытались выбраться из этого проклятого места, неся на плечах сослуживцев, которые не могли передвигаться самостоятельно. На лежащее в отдалении тело, прикрытое от взглядов перевернутым диваном, никто даже не обращал внимания. Это не их забота. С мертвыми пусть работают криминалисты и следователи. Тело медленным движением, чтобы не привлекать лишнего внимания, достало из кармана смартфон и открыло список контактов. Найдя там нужное имя, мертвые пальцы набрали короткое сообщение в мессенджере. «Градус, бросай все, ты мне срочно нужен. Не звони» и короткий загородный адрес. Выполнив свою миссию, тело удалило из памяти весь чат, отключило телефон и снова замерло, чтобы больше уже никогда не пошевелиться. Гриша сидел в офисе и напряженно ждал возвращения босса с бойни, изредка отвлекаясь на включенный телевизор, когда вдруг его мобильный пиликнул входящим сообщением. Открыв и прочитав его, Градус нахмурил брови. «То есть, бросай все, твою мать, неужели херня какая-то приключилась? Очень похоже на то, ведь хан по пустякам дергать не будет, а раз уж сказал еще и не звонить, то, значит, вообще полный аллис». Готовясь к худшему, Григорий начал собираться как на рамсы. Он надел легкий бронежилет скрытого ношения, который вряд ли спасет от пули в упор, зато прекрасно убережет от ножа. Ствол и так всегда был при нем, так что к нему пришлось только добрать две запасные обоймы. За отворотом рукава он припрятал короткую финку и убрал в карман мощный, но компактный электрошокер. Все, теперь он готов был идти хоть на бал, хоть на войну. Сев за руль, руководствуясь каким-то своим волчьим чутьем, он набрал пацанов, которые сторожили суку Секирина. Почему-то ему упорно казалось, что проблемы возникли именно из-за этого фраерка.